Песнь девятая. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужней матери нетленен, рождение Бога обновляет естества, посему тебя мы, все роды, православно величаем, как Матерь Бога-невесту. Умилосердися, спаси мя, сыне Давидов помилуй, беснующиеся словом исцеливы, глан же благоутробный, яко разбойнику мнерцы, аминь, глаголю тебя, со мною будешь в раи, егда приду во славе моей. Сын Давидов, исцелявший словом беснующихся, умилосердись, спаси меня, помилуй, прореки, как разбойнику, и мне милосердный глаз. Истинно говорю я тебе, со мною будешь в раю, когда приду я во славе моей. Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Разбойник оглагола вошатя, разбойник богословишатя, оба бон на кресте свисяста, но облаго утробне, яко верному разбойнику твоему, познавшему тя Бога, и мне отверзи двери славного царствия Твоего. Разбойник тебя поносил, разбойник же и Богом исповедовал, ибо они оба висели вместе с тобою на кресте. Много милосердий, отверзи и мне, как уверовавшему разбойнику, познавшему в тебе Бога, дверь славного твоего царства. Твар содрогавшийся, распинаемо тя видящи, горы и камень я страхом распадахуся, и земля сотрясавшися, и ад умножавшися, и соумрачавшися свет во дни, зря тебе, Иисусе, пригвожденно ко кресту. Видя тебя распинаемым, содрогалась тварь, от ужаса распадались горы и камни, и сотрясалась земля, пустело преисподнее, и, взирая на тебя, Иисус, пригвожденного плотью, днем помрачался свет. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 51-52. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Евангелие от Марка, глава 15, стих 38. «И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу». Евангелие от Луки, глава 23, стих 45. «И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине». «Достойный покаяния плодов не истяжи от меня, ибо крепость моя во мне оскудя. Сердце мне даруй призна сокрушенное, нищету же духовную, да сия тебе принесу, яко приятную жертву, едине спасе. Единый Спаситель, не требуй от меня достойных покаяния плодов, ибо сила моя во мне истощилась. Даруй мне сердце всегда сокрушенное и духовную нищету, чтобы я мог принести их тебе вместо благоприятной жертвы. Судие мой и ведчи мой, хотя и паки прийти со ангелы судите миру всему, милостивным твоим оком тогда видев мя, пощади и ущедри мя, Иисусе, паче всякого естества человеча согрешившего. Судья мой и исследователь, обещаваясь снова прийти с ангелами для суда над всем миром, пощади тогда, воззрев на меня милостивым твоим оком, и смилуйся надо мною, Иисусе, ибо я согрешил более всего человеческого рода. Удивила еси всех странным житием твоим ангелов чины и человеков соборы, невещественно поживши и естество пришедши, им же яко невещественным оногама вшедши Мария, Иордан пришла еси. Необычайную свою жизнью, невещественно проживши и превзошедши природу, ты, Мария, изумила всех, как чины ангельские, так и сонмы человеческие, потому что ты, как бесплотная, шествуя стопами, перешла Иордан. У милостиви Создателя, охвалящих тебя, преподобная Мати, избавитесь от озлоблений и скорбей окрест нападающих, да избавившись от напастей, возвеличи мне престанно прославшего тебя Господа. Преподобная Матерь, преклони Творца на милость к восхваляющим Тебя, чтобы нам избавиться от отовсюду устремляющихся на нас скорбей и огорчений, а избавившись от искушений, мы не перестанем величать прославившего Тебя Господа. Андрея честный и отче треблаженнейший, пастырю критский, не престай моляся о воспевающих тебя, да избавимся все гнева и скорби и тления и прегрешений безмерных, чтущий твою память верно. Досточтимый преблаженнейший критский пастырь Андрей, не ослабевай молиться за воспевающих Тебя, чтобы нам, искренно почитающим Твою память, избавиться от всякого гнева, страдания, вреда и безмерных преступлений. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу, и животом, животворящему и просвещающему концы. Станем прославлять Отца, превознесем Сына и с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единице по существу, как животворящему и просвещающему пределы, свету и светом, жизни и жизням. Град Твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в Тебе бысей верно царствуя, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждая и побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Пречистая Богородительница, охраняй свой град, под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении».